Глава 4. Едва Игорь захлопнул за собой входную дверь, как Марина выскочила из постели. 7:55. Она чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Дел надо переделать уйму. Времени у нее в обрез. В 11 она должна быть готова к отъезду. В конце концов, появилась хоть какая-то определенность, и можно начинать действовать. Время прикидок и осторожного взвешивания вариантов прошло. Выбор сделала за нее, можно сказать, сама судьба. Теперь только вперед. 10 минут на душ, еще 15 на утренний кофе и первую сигарету. Не отвлекаясь от основного занятия, набрала номер солдатика. «Алло, малыш, это я». «Привет. Ты сегодня дежуришь или свободен?» «Дежурю, в 9 заступаю». «Отлично. Мероприятие проводим сегодня. Ты готов?» «Но есть небольшие поправки к сценарию. На дорогу с чемоданом выходить не нужно. Будешь ждать меня в своей дежурке. А чемодан оставишь на месте, в библиотеке. Понятно?» «А почему, Марина?» «Так надо, малыш. Я тебе потом все объясню. Паспорта с визами, билеты у меня. Я позвоню еще раз во второй половине дня, и ты сделаешь то, что должен». «Но не раньше. Все понятно?» «Да. Ты будешь на своей красной машине?» «Конечно. Пока, малыш». И Марина истово начала собираться. В 11:00 5 чемоданов с одеждой. Пришлось брать одежду на все сезоны. Марина прямо-таки заплакала от жалости, когда ей пришлось в один чемодан наталкивать свои шубки. Отдельная сумка со сменной одеждой и всем необходимым во время путешествия. В нее же Марина положила документы на все движимое и недвижимое имущество семьи и на сессор со своими драгоценностями. 4 картонных коробки с продуктами также стояли перед входной дверью. «Ну что ж», — подумала она, — «теперь можно заняться собой». Звонок Игоряного водителя застал ее полностью готовой. Дорогой к месту встречи она думала о том, что сложившиеся обстоятельства заставляют ее вверять свою судьбу, а может быть даже и жизнь, в руки совершенно незнакомого человека. «Игорь, конечно, не в счет, размазня и к тому же дурак», — думала Марина. «Конечно, я справлюсь и сама, но хотелось бы иметь под рукой надежного мужика. К тому же, как ни крути, мое попадание на этот загадочный остров зависит исключительно от него, от этого Колосова. Интересно, какой он?» Они въехали во двор автомастерской. Рядом с белым микроавтобусом стояли Игорь и, видимо, тот самый обладатель заветной путевки в спасительный рай. Среднего возраста, среднего роста, среднего телосложения, с темно-русыми волосами, с обычным сероглазым незапоминающимся лицом без бороды и усов. Встреть такого на улице и взгляду не за что зацепиться. Человек из толпы, таких миллионы, да уж. «Не супермен», — разочарованно констатировала Марина. «Мариночка, ну наконец-то!» Игорь обрадованно бросился к машине и, обращаясь уже к водителю, сказал: «Олег, багаж давай в автобус и можешь быть свободен. Завтра за мной заезжать не нужно». «Что же он так суетится-то? Судя по его реакции, можно подумать, что мы расстались не 4 часа назад, а как минимум неделю. Здорово, он нервничает». «Почему?» «Боится, что его пропуск не сработает?» Марина подошла к Колосову, протянула руку, надев на лицо самую выразительную из своих улыбок. Представилась. «Марина». «Виктор, а это мои дети. Вика и Миша». Колосов кивнул в сторону подходивших молодых людей. Марина поздоровалась и с ними. «Все готово», — подал голос запыхавшийся, раскрасневшийся Игорь, укладывая в салон последнюю коробку. «Ну, тогда поконим». Мужчины сидели впереди, а Вика с Мариной в грузовом отсеке, где имелось 4 откидных мягких сиденья. Отсек был плотно заставлен запасными колесами, пустыми канистрами, коробками и чемоданами. Свет проникал в 2 маленьких окошка, расположенных сзади, на распахивающихся дверях. Марина отдернула шторку, отделяющую грузовой отсек от кабины. «Вот так будет лучше, а то мы как в подземелье каком-то. Устроились?» Колосов с улыбкой обернулся к ней. «Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что с комфортом». Они ехали по совершенно пустой полосе, лишь изредка навстречу им проносились машины, спешащие на выезд из города. На улицах ни одного прохожего. На Тушке несколько человек растерянно топтались у входа в метро. Ни привычной вереницы автобусов, ни человеческого столпотворения, кипевшего здесь еще вчера. Великий город, казалось, вымер. «Видимо, не знали, что сегодня общественный транспорт уже не работает», — Игорь указал на бедолаг Колосову. «Так где мы заправляться будем?» — спросил Виктор. «Гаражный кооператив на улице Зорги, знаешь? Хотя заезд там не Зорги, а с Хорошовки. Прямо за мостом кольцевой железной дороги. Покажешь?» — Виктор пожал плечами. «Это еще батин гараж. Там и копейка его стоит. Практически новая. 15 тысяч на спидометре. Знаешь, как тогда ездили? Только летом. Из дома на дачу. А участок у нас был почти сразу за кольцевой дорогой. И домик 4х3. Профенькали потом участок, не оформили вовремя в частную собственность. Я еще не смышленыш был, а мать,